Класс 4. Стандарты на обнаружение и измерение систем. 4.1. Обходные пути. Измерения и обнаружения в системах обнаруживают главные измерительные действия. Поэтому желательно так перестроить главные действия, чтобы оно исключало необходимость или сводило к минимуму измерительно-обнаружительного действия. Конечно, не в ущерб точности. 4.1.1. Вместо обнаружения и измерения – изменение системы. Если дана задача на обнаружение или измерение, целесообразно так изменить систему, чтобы вообще отпала необходимость в решении этой задачи. Авторское свидетельство номер 505-706. Способ индукционного нагрева деталей. Для самофиксации заданной температуры между индуктором и деталью помещают соль с температурой плавления, равной заданной температуре. Авторское свидетельство номер 471-395. Индукционная печь для нагрева токами промышленной частоты, включающая тигель и индуктор, отличается тем, что с целью поддержания заданного режима нагрева тигель выполнен из ферромагнитного материала, точка Кюри которого равна заданной температуре нагрева. 4.1.2. Использование копий. Если дана задача на обнаружение или измерение, и при этом нельзя применить стандарт 4.1.1, то целесообразно заменить непосредственные операции над объектом операциями над его копией или снимком. Например, вместо непосредственного обмера бревен, погруженных на железнодорожную платформу, измерения ведут по фотоснимку, сделанному в определенном масштабе. Авторское свидетельство номер 241-077. Измерение деформации оболочек затруднено тем, что оболочки являются частью громоздкой конструкции. Предложено изготавливать слепки до деформации и после нее и вести измерения на слепках. Если нужно сравнить объект с эталоном с целью выявления отличий, то задачу решают оптическим совмещением изображения объекта с эталоном, причем изображение объекта должно быть противоположно по окраске, эталону или его изображению. Аналогично решают задачи на измерение, если есть эталон или его изображение. Авторское свидетельство номер 350-219. Контроль пластинки с просверленными отверстиями ведут, совмещая желтое изображение пластинки с синим изображением эталона. Если на экране появляется желтый цвет, значит в контролируемой пластинке отсутствует отверстие. Появление синего цвета означает, что на пластинке есть лишнее отверстие. Авторское свидетельство номер 359-512. Способ сличения объектов, заключающийся в проектировании изображений сличаемых объектов на экран и совмещении идентичных участков изображений. Отличается тем, что с целью повышения надежности процесса сличения изображения сличаемых материалов проецируются на экран контрастными, например, негативные и позитивные, или красные и синие. 4.1.3. Последовательное обнаружение изменений. Если дана задача на измерение и нельзя применить стандарты 4.1.1 и 4.1.2, то целесообразно перевести ее в задачу на последовательное обнаружение изменений. Авторское свидетельство номер 186-366. При добыче медных руд камерным способом образуются огромные подземные залы, камеры. От взрывов и по другим причинам потолок, то есть кровля камер, местами отслаивается, падает. Необходимо регулярно следить за состоянием потолка, измерять образующиеся ямы. Но как это сделать, если потолок на высоте пятиэтажного дома? Предложено при подготовке камеры заранее бурить в кровле скважины, сбоку, над потолком, и закладывать в них разноцветные люминесцирующие вещества. Если в каком-то месте выпала порода и образовался купол, это легко обнаружить по свечению люминофора, а по его цвету можно судить о высоте образовавшегося купола. Пояснение. Любое измерение производится с определенной степенью точности, поэтому в задачах на измерение, даже если речь в них идет о непрерывном измерении, всегда можно выделить элементарный акт измерения, состоящий из двух последовательных обнаружений. Рассмотрим, например, задачу об измерении диаметра шлифовального круга. Измерение надо вести с определенной и отнюдь не безграничной точностью. Допустим, требуется точность в 1/100 миллиметра. Это значит, что круг можно рассматривать состоящим из концентрических окружностей, причем расстояние между окружностями 0,01 мм. Задача сводится к вопросу, как обнаружить, что совершился переход от одной окружности к другой? Фиксируя такие переходы и зная их число, мы всегда можем вычислить диаметр круга. Переход от расплывчатого понятия измерения к четкой модели два последовательных обнаружения резко упрощает задачу. 4.2. Синтез измерительных систем. В синтезе измерительных систем проявляется тактика, типичная для синтеза изменительных систем. Любым путем достроить виполь, вводя недостающие вещества или поля. Отличается синтез измерительных виполей тем, что структура виполя должна обеспечить получение поля на выходе. 4.2.1. Синтез измерительного виполя. Если невипольная система плохо поддается обнаружению или измерению, задачу решают, достраивая простой или двойной виполь с полем на выходе. Авторское свидетельство номер 269-558. Способ обнаружения момента начала кипения жидкости, то есть появления в жидкости пузырьков второго вещества, В2, через жидкость пропускают ток. При появлении пузырьков резко возрастает электрическое сопротивление. Авторское свидетельство номер 305-395. Способ обнаружения и счета инородных включений в жидкости, отличающийся тем, что с целью повышения чувствительности исследуемую среду облучают электромагнитными колебаниями сверхвысокой частоты и регистрируют форму и амплитуду рассеянных частицами колебаний, по которым судят о количестве включений в жидкости. Задача 12. Как зафиксировать образование первых трещин при испытаниях на усталость металлических образцов, например, шатуна? Решение задачи 12 по стандарту 4.2.1. Авторское свидетельство номер 246-901. От приведенного ранее изобретения по авторскому свидетельству номер 269-558 ситуация отличается только агрегатным состоянием исследуемого вещества. Но электрическое сопротивление твердого тела при появлении трещин резко возрастает, как и электрическое сопротивление жидкости при появлении пузырьков. Предложено пропускать по исследуемому образцу электрический ток. 4.2.2. Переход к комплексному измерительному виполю. Если система или ее часть плохо поддается обнаружению или измерению, задачу решают переходом к внутреннему или внешнему комплексному виполю, вводя легко обнаруживаемые добавки. Авторское свидетельство номер 277-805. Способ обнаружения неплотностей в холодильных агрегатах, заполненных фреоном и маслом, преимущественно в домашних холодильниках, отличающийся тем, что с целью повышения точности определения мест утечек, в агрегат вместе с маслом вводят люминофор, освещают агрегат в затемненном месте и определяют места утечки по свечению люминофоров, просачивающимся через неплотности масле. Авторское свидетельство номер 110-314. Способ определения фактической площади контакта поверхностей, отличающийся тем, что для окрашивания поверхностей применяют люминесцентные краски. 4.2.3. Переход к измерительному виполю на внешней среде. Если систему трудно обнаружить или измерить в какой-то момент времени и нет возможности ввести в объект добавки, то эти добавки, создающие легко обнаруживаемое и легко измеряемое поле, следует ввести во внешнюю среду, по изменению состояния которой можно судить об изменении состояния объекта. Авторское свидетельство номер 260-249. Для контроля износа двигателя нужно определить количество стершегося металла. Частицы его поступают во внешнюю среду, масло. Предложено добавлять в масло люминофоры. Металлические частицы являются гасителями свечения. 4.2.4. Получение добавок во внешней среде. Если во внешнюю среду нельзя извне ввести добавки по стандарту 4.2.3, то эти добавки могут быть получены в самой среде, например, ее разложением или изменением агрегатного состояния. В частности, в качестве таких добавок нередко используют газовые или паровые пузырьки, полученные электролизом, кавитацией и другими способами. Задача об измерении скорости потока жидкости в трубе Введение добавок извне исключено по условиям задачи. Решение. Метку получают, используя кавитацию, дающую скопление мелких и потому устойчивых пузырьков. 4.3. Форсирование измерительных виполей. Измерительные виполи могут быть форсированы применением физических эффектов и за счет согласования ритмики. 4.3.1. Использование физэффектов. Если дана випольная система, то эффективность обнаружения и измерений может быть повышена за счет использования физических эффектов. Авторское свидетельство номер 170-739. Исчезновение люминесцентных свойств у некоторых веществ в присутствии очень небольшого количества влаги. Авторское свидетельство номер 415-516. Резкое изменение показателя преломления света у алмазного зерна при изменении температуры. В частности, желательно, чтобы вещества в виполе образовывали термопару, так сказать, безвозмездно дающую сигналы о состоянии системы. Сигнальное поле может быть получено также за счет индукции. Авторское свидетельство номер 715-838. Подшипник скольжения, содержащий подключенную к блоку защиты термопару и антифрикционный вкладыш, установленный в токопроводящей обойме, контактирующий с токопроводящим корпусом. Отличается тем, что с целью повышения быстроты действия защиты от перегрева термопара образована обоймой и корпусом. Авторское свидетельство номер 1046-636. Способ регистрации разрушенных изделий, включающих нанесение на контролируемую поверхность чувствительного слоя, отличающийся тем, что с целью повышения надежности в качестве чувствительного слоя используют магнитную пленку, на которой размещают токопроводящий контур, а о разрушении изделий судят по ЭДС-индукции, возникающей в контуре. 4.3.2. Использование резонанса контролируемого объекта. Если невозможно непосредственно обнаружить или измерить происходящие в системе изменения, а также пропустить сквозь систему поле, то задачу решают возбуждением в системе резонансных колебаний. Во всей системе или какой-то ее части, по изменению частоты которых можно определить происходящие в системе изменения. Авторское свидетельство номер 271-051. Способ измерения массы вещества, например, жидкого в резервуаре, отличающийся тем, что с целью повышения точности и надежности измерения возбуждают механические резонансные колебания системы резервуар-вещество, измеряют их частоту, повеличение которой судит о массе вещества. Авторское свидетельство номер 244-690. Способ определения линейного веса движущейся нити, заключающийся в том, что нити располагают на двух опорах, одной из которых сообщают механические колебания. Отличается тем, что с целью повышения точности измерения в качестве задатчика частоты колебаний опоры используют измеритель резонансных колебаний нити, а линейный вес определяют по частоте колебаний на выходе измерителя. Авторское свидетельство номер 560-563. Способ контроля выдаивания долей в имени животных при машинном доении, включающий определение степени опорожнения в имени по измерению физических свойств его с помощью известных устройств. Отличается тем, что с целью повышения точности контроля определения степени опорожнения долей в имени ведут по изменению уровня и частоты акустических колебаний, возникающих в них. Задача 13. Как контролировать, не прерывая работу, процесс электролитического полирования прецизионных лент? Решение задачи 13 по стандарту 4.3.2. Решение идентично авторскому свидетельству номер 244-690. По авторскому свидетельству номер 486-078 предложен способ контроля процесса электролитического полирования прецизионных лент путем замера электролитического параметра и косвенного определения геометрических размеров, отличающийся тем, что с целью повышения точности ленту размещают в магнитном поле, подключают к генератору и измеряют частоту собственных колебаний. 4.3.3. Использование резонанса присоединенного объекта. Если невозможно применить стандарт 4.3.2, то о состоянии системы судят по изменению собственной частоты объекта, внешней среды, связанного с контролируемой системой. Авторское свидетельство номер 438-873. Способ измерения количества материала в кипящем слое, например, в аппарате для обжига цементного клинкера, отличающийся тем, что с целью повышения точности измерения количество материала определяют по изменению амплитуды автоколебаний газа над кипящим слоем. 4.4. Переход к фипольным измерительным системам. Измерительные в виполе имеют особенно выраженную тенденцию перехода в фипольный ряд. 4.4.1. Переход к измерительному протофиполю. Виполи с немагнитными полями имеют тенденцию перехода в протофиполи, то есть виполи с магнитным веществом и магнитным полем. Авторское свидетельство номер 222-892. Способ обнаружения герметизированных отверстий, например, в подводной части корпуса законсервированного корабля, отличающийся тем, что с целью повышения надежности и ускорения процесса поиска местонахождения герметизирующего отверстия, в патрубок отверстия перед его герметизацией закладывают излучающий элемент, например, постоянный магнит с направлением создаваемого им магнитного поля по нормали к наружной обшивке корпуса. Далее обнаруживают это отверстие при помощи индикатора, например, магнитометра, по наибольшей величине напряженности магнитного поля. 4.4.2. Переход к измерительному фиполю. Если нужно повысить эффективность обнаружения или измерения протофипольными или випольными системами, то необходимо перейти к фиполям, заменив одно из веществ ферромагнитными частицами или добавив ферромагнитные частицы и обнаруживая или измеряя магнитное поле. Авторское свидетельство номер 239-633. Способ определения степени затвердевания или размягчения полимерных составов, отличающийся тем, что с целью неразрушающего контроля в состав вводят магнитный порошок и измеряют изменение магнитной проницаемости состава в процессе его затвердевания или размягчения. 4.4.3. Переход к комплексному измерительному фиполю. Если нужно повысить эффективность обнаружения или измерения системы путем перехода к фиполю, а замена вещества ферромагнитными частицами недопустима, то переход к фиполю осуществляют построением комплексного фиполя, вводя добавки в вещество. Авторское свидетельство номер 754-347. Гидроразрыв пласта осуществляют, действуя жидкостью под давлением на горную породу. Для контроля за жидкостью в нее вводят ферропорошок и осуществляют магнитный каротаж. 4.4.4. Переход к измерительному фиполю на внешней среде. Если нужно повысить эффективность обнаружения или измерения системы путем перехода от виполя к фиполю, а введение ферочастиц недопустимо, то ферочастицы следует ввести во внешнюю среду. Например, при движении модели корабля в воде возникают волны. Для изучения характера волнообразования в воду добавляют частицы ферропорошка. 4.4.5. Использование физэффектов. Если нужно повысить эффективность фипольной измерительной системы, необходимо использовать физические эффекты, например, переход через точку Кюри, эффекты Гопкинса и Барггаузена, магнитоупругий эффект и так далее. Авторское свидетельство номер 115-128. Способ измерения температуры при помощи индуктивного датчика, свойства магнитопровода которого измеряются в зависимости от изменения его температуры, отличающегося тем, что с целью повышения точности измерений магнитопровод датчика разогревают или охлаждают до температуры внешнего магнитопровода, что вызывает резкое изменение его проницаемости. Эффект Гопкинса. Авторское свидетельство номер 1035-426. Сигнализатор уровня жидкости, содержащий камеру из немагнитного материала, внутри которой помещен магнит, определяющий положение уровня жидкости, а снаружи магнитоуправляемый контакт. Отличается тем, что с целью повышения надежности работы устройства магнит внутри камеры закреплен на высоте контролируемого уровня и покрыт термочувствительным материалом, точка Кюри которого ниже температуры контролируемой жидкости. Авторское свидетельство номер 332-758. Устройство для непрерывного индукционного нагрева штучных заготовок перемещаемых с регулируемой скоростью под действием подающего механизма, связанного с электродвигателем, в камеры высокочастотного нагрева с цилиндрическим индуктором. Отличается тем, что с целью обеспечения автоматического контроля и регулирования температуры нагрева заготовок оно снабжено индукционной катушкой, устанавливаемой в нагревательной камере индуктора в зоне нагрева заготовок до температуры, вызывающей потерю магнитных свойств и связанной с нею и электродвигателем исполнительной преобразующей схемой. Авторское свидетельство номер 266-029. Магнитное муфтоскольжение, содержащее корпус и многополюсный ротор с постоянными магнитами, отличающееся тем, что с целью обеспечения автоматического включения и выключения муфты при заданной температуре, она снабжена шунтами, установленными между полюсами ротора, и выполненными из термореактивного материала, имеющего характеристику магнитной проницаемости с точкой Кюри, соответствующей заданной температуре, а корпус и ротор изготовлены из материала с точкой Кюри, соответствующей температуре выше заданной. Это бисистемный переход через точку Кюри. Авторское свидетельство номер 504-944. Способ измерения усилия, заключающийся в изменении микроструктуры элемента, имеющего доменную структуру, и преобразовании изменений микроструктуры в электрический сигнал. Отличается тем, что с целью повышения чувствительности и точности измерения в нем регистрирует число скачкообразных изменений микроструктуры элемента, по которому судит о величине измеряемого усилия. Эффект Баркгаузена. Авторское свидетельство номер 563-556. Способ измерения толщины металлопокрытия заключающийся в том, что металлопокрытие подвергают электролитическому растворению, окончание которого фиксирует по сигналу электролитического взаимодействия с основой. Отличается тем, что с целью повышения точности измерения немагнитных металлопокрытий на ферромагнитной основе в качестве сигнала электролитического взаимодействия с основой используют шумы Баркгаузена. 4.5. Направление развития измерительных систем. Развитие измерительных виполей совершается обычными системными переходами, но имеет и специфические особенности. 4.5.1. Переход к измерительным бисистемам и полисистемам. Эффективность измерительной системы на любом этапе развития может быть повышена путем перехода к бисистеме и полисистеме. Пример. Задача об измерении температуры тела маленького жука-долгоносика. В стакан помещают много жуков. Между жуками возникает внутренняя среда, температура которой равна температуре жуков. Измерения ведут с помощью обычного медицинского термометра. Авторское свидетельство номер 256-570. Устройство для измерения длины прыжка воднолыжника. Если под трамплином установить два микрофона, один над водой, а другой под водой, то разность времени прохождения воздушной и подводной волн будет пропорциональна длине прыжка. 4.5.2. Переход к измерению производных. Измерительные системы развиваются в направлении измерения функции, измерения первой производной функции, измерения второй производной функции. Авторское свидетельство номер 998-754. Способ определения напряженного состояния горного массива, при котором измеряют не само электросопротивление породы, как было раньше, а скорость изменения электросопротивления.